Поезд «Москва-Благовещенск» покинул Ярославский вокзал столицы в полночь. Кэти, Зузи, Нета и Лиза и еще несколько друзей проводили Мию и Анну на поезд. Прощание было трогательным. Мог бы кто с уверенностью сказать, что они еще встретятся? Но даже если их надежды и покоились в Боге, они все же твердо знали, что вера в Бога не должна быть гарантом на осуществление личных планов. Но уверенность в поддержке Божьей укрепляла каждую из них в этот прощальный час. Бог чудным образом освободил Лизу и Нету из ссылки. Разве Он не сохранит Анну и Мию? В это они твердо верили. С каким удовольствием девушки помолились бы на дорожку, как принято говорить на юге России. Но здесь, на Ярославском вокзале, не было места для таких благочестивых проявлений. Поэтому подруги попрощались со своими друзьями довольно просто, будто им вскоре предстояло вернуться в Москву. Только глаза их говорили о том, как страстно они желают, чтобы прощание с городом страданий было последним. Девушки купили билеты в общий вагон. Кто успел войти первым, тому доставались места, а остальным приходилось стоять в проходе. Вагон, как обычно все вагоны такого класса, был переполнен. Подругам мест, конечно, не досталось. Они неуверенно стояли в проходе. И тогда они заметили двух молодых людей, которые явно выживали со скамьи своих толстых русских соседок. Они придирались к ним до тех пор, пока те не оставили свои места, и, ужасно ругаясь, не уселись на чемоданах в проходе. Теперь молодые люди приветливо замахали руками нашим подругам. Мия с Анной благодарно приняли это приглашение, хотя места рядом с мужчинами были освобождены не совсем тактично. Молодые люди представились сибирскими охотниками. В Москве они проводили свой отпуск. 3 долгих дня занимали они девушек рассказами о своих охотничьих приключениях. Верить их историям можно было не всегда, но во всяком случае это веселило, и дни пролетали быстро. После охотников к ним подсели 2 раненых офицера, которые ехали отдыхать на Байкал. У них было достаточно денег, поэтому на каждой станции они разыскивали буфет и приносили оттуда что-нибудь съестное и для девушек – чай с бутербродом или булочку. Такая внимательность с их стороны была для Мии и Анны хорошей помощью, потому что их сухари постепенно подходили к концу. К тому же девушки боялись оставить свои места, их могли быстро занять другие люди, а ехать стоя в проходе не доставляло особого удовольствия. Да и денег у них было немного, поэтому проявление вежливости этих любезных офицеров они принимали с благодарностью. Когда и эти общительные люди покинули вагон, их места заняли 2 партработника. Вскоре и с этими людьми девушки нашли общий язык. Они охотно слушали рассказы о жизни в Китае, где эти партработники провели несколько лет. Мия и Анна задавали много вопросов, а мужчины охотно отвечали. Но вдруг вопросы девушек вызвали у них недоверие. «Куда вы вообще направляетесь?» – спросил один из них. Когда он узнал, что их конечная станция Благовещенск, недоверие перешло в открытую угрозу. Они прямо заявили, что их путь не в Благовещенск, что девушки хотят бежать за границу. «Что вы натворили? И почему должны бежать?» «Это точно вы совершили преступление, или вы – отпрыски антиреволюционных элементов?» От таких слов у девушек застыла кровь в жилах. И они всевозможными шутками пытались отвлечь внимание мужчин от этой темы. Однако попутчики угрожали им, заявляя, что выдадут на следующей станции органам ГПУ. Это стало бы концом всей их затеи. ГПУ, естественно, добилась бы необходимых данных, чтобы выслать девушек в Сибирь. Они попытались скрыть свое возбуждение и еще раз изменить тему, но внутренне взывали к Богу. Господь и на этот раз провел опасность мимо них. Этот случай угасил дорожную радость подруг. Они решили впредь быть осторожнее и не затевать дорожных знакомств. В это время поезд пересек Урал, и перед ними предстали необъятные просторы Сибири. За окном потянулись леса, реки, и лишь кое-где на берегу реки мелькали деревушки. Наконец, поезд достиг Новосибирска. Огромнейший вокзал был заполнен массой людей. Когда же девушки пригляделись к ним, они испугались. Большинство из них находилось на пути в ссылку. На соседнем пути стояли составы со ссыльными. Многие поезда охраняли солдаты. Всюду слышались стоны и просьбы людей о том, чтобы им дали воды и пищи. Это было ужасно. Красивая сибирская природа уже не доставляла Мие и Анне удовольствия. Перед их глазами стояли массы заключенных и ссыльных. Конечно, среди них были и менониты, может быть, даже знакомые или родственники. «Может, и мой папа в одной из таких колонн», – подумала Мия. Да и сама она еще не избежала этого ада. Вероятность попасть из относительно удобного вагона в проклятые людьми грузовые вагоны была довольно высока. «Небесный Отец, молим Тебя, сохрани нас! Возьми весь этот побег в свои руки, просим Тебя!» Все чаще взывала она. Это состояние передалось и ее подруге, хотя они остерегались вымолвить даже словечко. Обычный для них трюк с родным диалектом тут же мог быть примечен. Таким образом, их можно было принять за иностранок и доложить об этом в ГПУ, а уж там разобрались бы. Ужасные картины Новосибирска вскоре стали повсеместным явлением. Почти на каждой станции встречались подобные поезда, колонны людей, которых под конвоем уводили в лес. Эти люди в большинстве своем были когда-то лучшими работниками страны. Их вина состояла лишь в том, что они были трудолюбивы и добились определенного состояния. Сейчас же государство использовало их на добыче богатств в Сибири. Сталинский честолюбивый план индустриализации мог быть осуществлен только при наличии бесплатной рабочей силы. У страны не было денег, поэтому и принимали такой ужасный подъем за счет безвинных людей. На 9-й день до обеда поезд добрался до Благовещенска. Первый этап побега завершился. Почувствовав под ногами твердую почву, подруги с облегчением покинули вагон. Благовещенск был обыкновенным сибирским городом, в котором, как в зеркале, отражалась вся жизнь края. Торговцы, крестьяне, охотники совершали здесь свои дела. Город жил прежде всего торговлей. Действующих индустриальных предприятий не было. Еще в поезде девушки слышали от людей об оживленном рынке, на котором промышляли китайцы, завозившие свои товары из-за границы. Прямо с вокзала девушки отправились на поиски пропитания. Их сухари давно закончились, они страдали от голода. По широким городским улицам они вскоре вышли к берегу Амура. Этот безоблачный день открывался прекрасный вид на широкую и могучую реку. На миг они задержали взгляд на воде. «И эту реку нам предстоит пересечь», — подумала Мия. А ведь она даже плавать не умела. Как все это совершится? Оторвав взгляд от воды, Мия увидела китайский город Айгунь по ту сторону реки. Китай. Первая веха на пути к долгожданной свободе. Но прежде всего нужно было определиться в городе. Хороший московский знакомый из баптистской общины дал им адрес верующей семьи в Благовещенске, прося передать им привет. Их общий знакомый надеялся, что эта верующая семья примет девушек на пару дней. Они быстро нашли нужный дом, постучали, и им открыла испуганная, встревоженная женщина. Анна представилась, передав привет из Москвы. Женщина пригласила их войти в дом, но ненадолго. Сотрудники ГПУ арестовали ее мужа, проповедника местной общины баптистов. И присутствие девушек в доме могло усугубить положение ее мужа, как считала эта женщина, и была, конечно, права. Но Анна и Мия не знали, куда им податься в этом большом городе. Поэтому они уговорили женщину разрешить им хотя бы переночевать. В конце концов, добросердечная сестра по вере согласилась. Она посоветовала им пойти на следующий день на рынок, где они смогут встретить кого-нибудь из меннонитов. На следующий день девушки опять спустились к реке. Какой-то необыкновенной силой она притягивала их к себе, ведь там, буквально в нескольких километрах, по воде была свобода. Молча покинули подруги берег Амура и направились на поиски рынка. Здесь они надеялись встретить меннонитов, которые будут продавать излишки из хозяйственной продукции. Если они даже и не встретят меннонитов, то хотя бы что-нибудь узнают о них. И точно, когда они подошли к базару, к ним приблизился мужчина и обратился к Анне, спросил ее: «Анна, скажи на милость, что ты тут делаешь в Сибири?» Это был некий господин Джонсон, которого Анна знала еще раньше на родине. Со всеми предосторожностями Анна разъяснила ему, что они слышали, будто на Дальнем Востоке закладываются новые поселения, где можно лучше перенести тягобы будней. О плане их побега Анна умолчала. Джонсон рассказал им о вновь созданных поселениях и даже пригласил их на первое время поселиться в его доме. Затем он познакомил девушек с другими меннонитами, бывшими в то время на рынке. А было их здесь довольно много. Большинство собиралось вернуться в свои села уже к 5 часам вечера. Их гостеприимный знакомый тоже хотел вечером быть дома, конечно же, с Анной и Мией. Прекрасное чувство вновь быть среди своих, говорить по-немецки, на родном диалекте, чувствовать себя в безопасности спустя месяцы жизни в Москве. Эта встреча на городском рынке в Благовещенске казалась встречей родственников, хотя девушки, кроме господина Джонсона, никого здесь не знали. Но так уж бывает, когда встречаешь земляков. А так как почти все меннониты знают друг друга, то вскоре они выяснили, что в городе работают их бывшие сокурсницы по медицинскому институту Гальфштата. Они тоже бежали от притеснений на родине, надеясь обосноваться здесь заново. Некоторые нашли себе работу в местной больнице. До отъезда времени оставалось еще много, и девушки решили поинтересоваться, не примут ли их медсестрами в больницу, ведь они имели соответствующие справки из мединститута. Главный врач больницы встретил их приветливо, но в приеме отказал, пояснив, что до летних отпусков персонал пополнять не будет. Он предложил им прийти в июне, когда некоторые медсестры уйдут в отпуск, и они смогут временно занять их места. Это, по крайней мере, была хотя бы какая-то перспектива. Впервые за последние месяцы в сердцах подруг поселилась надежда. Конечно, они как можно скорее хотели сбежать из страны, но возможность работать в больнице открывала перспективы на случай задержки побега. Вскоре они нашли бывших сотрудниц из Кальпштата. Им было что сказать друг другу. Время пролетело очень быстро. Когда к 5 часам девушки расстались со своими знакомыми, Благовещенск показался им уже не таким чужим, как прежде. По сравнению с Москвой, это был маленький город, в котором у них теперь были знакомые. Правда, о своих дальнейших планах они умолчали. В стране ГПУ стены имели уши, а подруги уже познали, как легко можно раскрыться и подвергнуться опасности. Но эти встречи все же ободрили их. Довольные возвращались они на рынок, как раз подоспев к отъезду меннонитов домой в свои села. Меннонитские поселения находились примерно в 80 километрах от города. Дороги практически отсутствовали, ведь села были основаны всего лишь 2 года назад. Поэтому колонна повозок с мучениями пробиралась сквозь камыши и болота. Часто лошади утопали в грязи, и тогда все вместе вытягивали животных на сухое место. Поездка оказалась утомительной. Но Мия наслаждалась раздольем природы. Зеленые луга, усеянные ландышем и ирисами, притягивали взор. Густые леса и щебетание птиц создавали атмосферу умиротворенности, которой Мии уже давно не доставало. На лоне природы, казалось, исчезла всякая опасность, ведь окружали только свои люди, слышался родной немецкий говор. Впервые за последние годы Мию охватило чувство безопасности. И даже трудности этой поездки не могли разрушить этого чувства. И вот, наконец, они приехали. Анна быстро нашла своих родственников, которые приняли ее с Мией. Как и остальные жители села, они были очень бедны. Хлеба почти не было, но голодать не приходилось. У сельчан были коровы и другой мелкий скот, так что мясо и молоко были в достатке. Лес для них тоже был хорошим подспорьем. Он давал ягоды и щавель. Чтобы чрезмерно не обременять родственников Анны, девушки ходили из дома в дом, предлагая свои услуги. Позже Мия вспоминала: «Мы доили коров, помогали по дому, ухаживали за детьми. После всего этого делали доклады о правильном питании младенцев. Но наши уши и глаза улавливали все, что могло бы послужить возможности к побегу». Жизнь на селе, какой бы мирной она ни выглядела, не смогла свернуть девушек с намеченного ими пути побега. Целеустремленно собирали они информацию о возможностях побега. Люди всюду, правда, весьма остерегаясь, говорили об этом. Иногда Мия думала, что здесь все сидят на чемоданах. Большинство жителей ожидали зимы, чтобы по замерзшему льду перебраться на противоположную сторону реки. Так в прошлом году бежало большинство семей. Мия и Анна выслушали не одну захватывающую историю побега. Рассказывали, как одна мать каждый день со своими детьми выходила к реке. Дети играли на льду, а она следила за тем, чтобы дети не уходили слишком далеко от берега. И если кто-нибудь из них удалялся, мать сурово открикивала их. Со временем солдаты-пограничники привыкли к этой картине. Однажды мать одела своих детей как можно теплее. И когда они немного поиграли на льду, она сказала им по-немецки, чтобы они бежали на ту сторону. Дети побежали. Она тоже под видом того, что хочет вернуть их домой, побежала за ними. Солдаты с любопытством следили за этой сценой, пока не стало поздно. Мать с детьми была уже на китайской стороне. Жители села рассказали историю их друзей Вибе и Гельде Бранта, которым девушки в Москве дали сухарей. Они перешли реку, но в Китае попали в тюрьму, откуда вскоре были выпущены и в конце концов после 1100-километрового перехода попали в Харбин. В своих намерениях бежать Мия и Анна почти ни с кем не говорили. Они только внимательно прислушивались, и вскоре созрело решение – зимы ждать нельзя. Слухи о том, что Советы подтягивают к границе все больше войск, что планируют перемещение немецких сел подальше от границы, делали их положение ненадежным. К тому же еще и плохое питание. Девушки чувствовали, что с каждым днем слабеют. До зимы было очень далеко. А будут ли они тогда в состоянии перенести тягобы побега? Нет. Они должны отважиться пересечь реку еще летом. Но как? Идти на собственный страх и риск им казалось невозможным. Были, правда, китайские проводники. В селах то тут, то там появлялись китайские торговцы, которые за определенную плату предлагали свои услуги. Но довериться проводникам, притом девушкам, было не менее рискованно. Всюду можно было услышать ужасные истории о таких проводниках. Некоторых женщин они на той стороне продавали в жены другим китайцам. Иных обманывали, насиловали. Разве можно довериться таким проводникам? Подруги знали, что побег сопряжен с неизбежными трудностями, но старались контролировать их. Поэтому они много молились. Бог, который до сих пор не оставлял их, не оставит их и дальше. Они просили у него возможности бежать, и этот день настал.